Искоса поглядывающий на ведущего машину Арзу, Турпал продолжал размышлять, стараясь не отвлекаться слишком сильно. Предстоящей схватки он не боялся. Наоборот, по телу разливался знакомый пузырящийся жар, быстро прогоняющий остатки въевшегося в него за предшествующие сутки, особенно за ночь, холода. К заявлению самого Акмаева о том, что операция спланирована в основном лично им, можно было относиться по-разному. В конце концов, эти слова были полностью подтверждены и Тайпанда, и Абу Сирханом, главным представителем Исламан Низамдай в их районе. Но как за время подготовки, так и с момента начала самой операции, старающийся никогда не афишировать свои наблюдательности и аналитические способности Турпал уловил достаточно значительное количество деталей, чтобы начать в этом слегка сомневаться. На хвостуна Арзу не похож совсем, значит, смысл его выдвижения в том, что он прикрывает человека или группу людей, предпочитающую остаться в тени. Скорее всего, не из скромности, а из-за разумного опасения перед провалом, способным вызвать персональную и активную охоту на них спецслужб федералов. Но все равно, пожертвовав известностью и всеми прилагающимися к ней благами, которые должны были последовать после успеха, эти люди позволили себе потерять слишком многое. А уж одно это заставляет понять, что все может быть сложнее, чем кажется. То есть сложнее уже известной сложности. Турпал усмехнулся, снова бросив взгляд влево. Арзу знает по крайней мере 5 языков. Нахчи, арабский, татарский, английский и русский. Возможно, знает еще и французский, если только произнесенная им по какому-нибудь поводу длинная и сложная фраза не была запомнена на слух из какого-нибудь фильма. Материалы по маршруту движения отличались такой точностью, которая может быть обеспечена лишь по-настоящему профессиональной организацией. Возможно, даже самим комитетом шариатской безопасности. Это было лишь предположение. У комитета имелись свои собственные группы, специализированные на диверсиях. Но предположение было лестным и приятным, поэтому отметать его Турпал не торопился. И потом подобной точности развединформации не было по рассказам победителей даже в Буденновске и Кизляре. Обе эти операции были проведены практически идеально, как с политической, так и чисто военной точек зрения. Были известны полные имена, возраст и краткие служебные характеристики не только старших, но и почти всех младших офицеров охраны станции. Имелись их фотографии. Сдав строгий экзамен, любой из 11 бойцов группы был способен опознать их в лицо, назвать по имени-отчеству и поинтересоваться здоровьем жен, которых тоже знал по именам. Такие же полные сведения имелись по начальникам отделов транспортной милиции по всему извилистому маршруту их движения, как в сторону цели, так и для отдыха. Были известны имена и заучены приметы начальников поездов, в которых они ехали, имена, звания и характеристики командиров постоянных групп охраны движения этих поездов. И даже при том, что к пункту сбора они шли 4 разными маршрутами, полные данные имелись для всех 4, ну и так далее. Легенды для каждого этапа — прикрытие как официальное, так и силовое. За каждой бригадой, как условно называли их, разделившиеся уже в Грозном мини-команды из 4 человек, следовала группа из 4-5 подготовленных к действиям во вражеском тылу бойцов. Они понятия не имели, кого должны охранять, как их зовут, каковы их задачи и сколько их. Но по звонку или контакту официального прикрывающего, также пасущего каждую бригаду вслепую, были готовы на любые действия. Атаковать линейный отдел МВД на железнодорожном транспорте, отбивая взятых по подозрению. Захватить вагон скорого поезда или просто жилой дом, чтобы отвлечь на себя все силы и все внимание русских. Просто пойти и умереть, если прикажут. Шансы на их возвращение никто не считал, но это не имело значения, даже для них самих. Абу Сирхан лично поклялся на Коране перед каждым, что исполнение ими их долга он приравняет к подвигу веры. «Рашид ад-Дин! Так вас будет называть каждый, оставшийся за вашей спиной, идущий прямым путем к вере! Баташ аль-Акран! Повергающий богатырей! Пусть не будет в ваших душах ни жалости, ни страха, ни зависти с тем, ради кого вы будете жертвовать собой, если это потребует общее дело, равного которому вы не совершали и не совершите никогда!» Бусирхан умел говорить и не жалел времени, разговаривая с людьми так, что их сердца наполнялись гордой и счастливой решимостью, не позволяющей им даже мельком думать о себе, только о деле, о том, о котором они не знали ничего, кроме еще одного арабского имени, которое им позволили заучить наизусть — Сейф аль-Мулук, меч царей. Были составлены более-менее точные, как выяснилось, кроме самого последнего, прогнозы погоды для каждого из районов, через которые продвигались слившиеся воедино уже в лесу под сосновым бором четвертинки группы. Имелись подготовленные способы уточнения этих прогнозов практически в режиме реального времени, причем увязанные на абсолютно легальные общедоступные ресурсы, включая российскую метеосеть. У ведущего каждой бригады имелись сим-карты для всех перекрывающихся зон приема сотовых ретрансляторов, по цепочке тянущихся от Грозного на север и северо-запад. Если бы необходимость заставила бы ими воспользоваться, рассчитывающий стоимость звонка компьютер зафиксировал бы только разговор местного жителя, какого-нибудь Ивана или Дмитрия, на имя которого карта была куплена. В целом это не могло не впечатлять. Турпал, честно пытавшийся, между прочим, по просьбе самого Арзу, найти обойденное вниманием уязвимое звено в обеспечении операции, не слишком в этом преуспел. Несколько мелких деталей, с благодарностью воспринятых и тут же принятых к действию, не в счет. С этой точки зрения операция была обеспечена великолепно. Сам он шел по маршруту Грозный-Махачкала-Ростов-Новгород в качестве майора внутренних войск РФ, абхаза по национальности. Абхазов в России в свете последних событий любили, а его легенда выдержала бы любую самую серьезную проверку как в самой Чечне и Осетии, так и севернее. Для русских все горцы были на одно лицо, а комплект подлинных документов должен был вызывать у любого проверяющего только уважение. Майор Алан Какая, кавалер Ордена Мужества и медали за отвагу, его жена Осетинка и их ублюдок уже начали разлагаться в залитой промерзшей уже до дна дрянью яме на дальней окраине Махачкалы. Но полуторамесячный отпуск убитого официально начался за 2 дня до выхода их бригады в путь. А это было решающим. То, что майор убыл в отпуск к родственникам в Санкт-Петербург и проездом к армейскому другу в Ростов, могли подтвердить все. И сослуживцы, и соседи, и родственники в Петербурге, со всеми своими регистрациями. И даже до сих пор ждущий его армейский друг. И те, и другие, третьи, и четвертые были самыми настоящими. Фотографии Турпала, похожего на убитого майора, и комплекцией, и лицом, были сделаны настоящим умельцем. Русская форма сидела на нем как влитая, а нашивки 2 тяжелых ранений на парадке полностью отвечали тем шрамам, которые он мог показать на своем теле. Они тоже были настоящими. Турпал, Маарет, Гада, майор Алан Заалович Какая, Анна Магомедовна Какая, неработающие, их сын, Иосиф Аланович Какая, учащийся 9 класса школы номер 2 города Махачкалы. Претензий к ним на всем маршруте не было ни у кого. И в этом заслуга Турпала была не меньше, чем тех, кто готовил его группе документы и легенды. Чего это стоило, сколько это стоило, это не волновало ни его самого, ни его людей, ни Арзу, за которого тоже кто-то платил не скупясь. Этого неизвестного человека или группу людей он начал называть про себя Ибн Сахль, сын щедрости. А о том, кто это может быть, старался думать как можно реже. Но, пойдя на такие расходы, этот человек или эти люди имели все права требовать от избранных для удара в сердце неверных уж совсем безоговорочного повиновения и самоотречения. И того же самого безоговорочного повиновения Турпал потребовал от тех, кто был подчинен ему. Если бы не это, мог бы сорваться Гада, ни разу не видевший столько людей, столько доступных русских шлюх, столько машин и столько денег в чужих руках. Могла бы сорваться Маарет, ненавидящая русских так, как только может ненавидеть их бездетная, оставшаяся вдовой в 22 года женщина, знающая, что теперь может быть только прислужницей в семье какого-нибудь из дядек или братьев. Ее муж погиб в неудачной атаке на Нальчик, которая должна была принести ему славу и надолго обеспечить его семью. И теперь вдове было уже нечего терять. Избрав военную карьеру, она едва успела окончить 2 полных курса обучения. И времени пригасить боль и ненависть настоящими действиями у нее не было. Обычно это помогает. После нескольких тяжелых боев, после того, как перестанешь считать убитых твоей пулей или миной врагов, или притупляется бритвенная сначала острота ощущений, или человек становится зависим от добровольного риска. Тогда он начинает получать удовлетворение уже не от факта совершения мести, а от самого процесса. Но Марет, пусть сравнительно неплохо обстрелянная, не прошла через поражение. А это всегда минус для адекватности бойца. Едва способная терпеть присутствие русских рядом, она теперь с трудом сдерживалась, чтобы не убить ближайшего из них. В результате только стальная дисциплина, которую Турпал без капли жалости удерживал в своей тройке с самого начала, позволила им дойти до цели. Понимая, что за нераспознанную вовремя ошибку, психологическую нестабильность члена группы, отвечает и он тоже, Турпал взвинтил свою внимательность до предела. Агрессивность Марет, которая вместе с ее стрелковой и саперской подготовкой, а главное, подходящим под легенду лицом и не слишком характерным для чеченских женщин высоким ростом, была признана на этапе отбора кандидатов ценной, но могла погубить все дело. Поэтому за каждый ненавидящий взгляд, который она бросала на случайных попутчиков, на предметы быта и развлечения русских, забывших о том, что в сотнях, а потом и в тысячах километрах от них идет война не на жизнь, а на смерть, за это он ее наказывал. Шипящее слово вслед прошедшему по коридору поезда, ухмыляющемуся светловолосому подростку с яркой бутылкой фанты в руке и разминающий в ладони сигарету Турпал отзывает ее в тамбур и с размаху бьет в живот. Бьет так, что она больше минуты не может дышать, едва не теряя сознание. Гневный возмущенный поворот головы на поглядевшего ей прямо в лицо русского парня-срочника, откозырявшего на пересадке в Ростове и вздумавшего улыбнуться его жене, и через 20 минут, когда никто не может их видеть, он опять бьет ее, теперь под колено, носком тяжелого ботинка. Хромала Марет двое суток, но в поезде это не имело значения. А выходить даже на привокзальную площадь Турпал не разрешал. Все 5 часов между поездами они просидели на подоконнике или прошлялись между яркими киосками, сверху донизу заставленными барахлом, едой и питьем. Ударить гаду ему за все время пришлось лишь один раз, и этого хватило, что характеризовало парня заметно лучше, чем его маму. Турпал обнаружил сопляка, застывшим в потрясении, перед стойкой с яркими глянцевыми журналами, усыпанными полуголыми и голыми шлюхами. Турпал подошел сзади и с размаху влепил ему такую затрещину, что гада едва не рухнул, затертая кафель пола, плашмя. Вопль был, во всяком случае, такой, будто он почувствовал, как рухнул. Именно так бы поступил на месте Турпала любой нормальный отец. И порадовавшиеся представлению окружающие проводили смехом гаду и перепуганного, исказившимся от искренней злобы лицом папаши. Планируя операцию сам Турпал, он, разумеется, взял бы с собой проверенных, надежных людей, имеющих опыт ни одной и ни двух схваток. Гада тоже был обстрелян и тоже в разы уступал даже тем, кто входил в группу, обязанную прикрывать его, если это потребуется. Хотя гада никогда не учился в школе, он обладал живым умом и отличной памятью, и зрительной, и слуховой. По-русски он говорил не хуже, чем сам Турпал, а длинные русские имена и связь между ними запоминал со 2-го-3-го прочтения, превосходя в этом и его, и даже самого Арзу. «Старший лейтенант Мещерский Леонид Борисович, 79-го года рождения, национальность еврей, должность сменный командир охраны учебно-тренировочного центра ЛАЭС, особые сведения, кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе, 2-е место на всеармейской спартакиаде 2010 года в дисциплине стрельба из пистолета, жена Валентина, детей нет». Прямо подчинен капитану Аскаеву Руслану Андреевичу, 74-го года рождения, национальность башкир. Высокий голос гады, сжавшегося сейчас под фанерным коробом фургона за ящиками с гнильем, трясущегося от холода и волнения, Турпал услышал будто наяву. Именно Арзу нашел парня в каком-то третьеразрядном нищем отряде, где тот наверняка сгинул бы уже через несколько месяцев. Последние 2 лет, с тех пор, как русские перестали дергаться, при каждом громком заявлении Рейтер или CNN, дольше 2 месяцев действительно действующие отряды такого класса уже не жили. Несколько засад, несколько малорезультативных или вообще не давших никакого результата перестрелок — это был пока весь боевой опыт парня. Но в сочетании с его способностями шансы гады дожить до успеха выглядели более чем пристойными. Разумеется, 11 человек, из которых почти половина была бойцами ниже среднего, не могут захватить не то что энергоблок АЭС, но даже какой-то один из ее ключевых центров. Максимум — это находящуюся вне основного контура охраны типографию или, скажем, бойлерную. Но Гада, Маарет и остальные члены группы, которые были точно такими же, как они, могли сколько угодно верить в свою исключительность. То, что их выбрали за отличную подготовку или преданность. Дело было в другом. Во-первых, в том, что пытаться добраться до северо-запада России большим числом бойцов, тем более лучших, означало погубить все. Именно эта ошибка была совершена в Нальчике, когда в городе и его пригородах появилось слишком много незнакомых лиц. Русские поняли, чего могут ожидать. Похожую ошибку сделали и арабы в 2006-м. Уничтожить 20 британских самолетов в один день, согласиться на что-нибудь менее амбициозное, им, наверное, показалось стыдно. И это при том, что 20 самолетов — это значит, по крайней мере, 60-80 непосредственных исполнителей. Тех, кто нес компоненты жидкой взрывчатки в бутылках и банках. Тех, кто готовил их и обучал ими пользоваться, кто покупал билеты и так далее. Когда число посвященных в подробности дела людей перевалило за сотню, контрразведка уже была готова делить ордена, полагающиеся им за голову туповатых воинов веры. А те, кто думает, что контрразведка нецивилизованных русских сильно уступает Ми-6, те почему-то долго не живут. В контрразведке вообще не часто встречаются люди, которых можно назвать цивилизованными. Те идут обычно в журналистику. Или начинают бороться за права человека. Желательно где-нибудь поближе к швейцарским Альпам. В чем была причина того, что 11 человек может быть достаточно для успеха, это Турпалу объяснил Арзу. Хотя, конечно, в том, все ли прозвучало вслух, он не мог быть уверенным до конца. Но пока все шло так, как им обещали. В лесу собрались все 4 бригады, вошедшие в него с 4 разных сторон, после многокилометрового пешего марша через снег. От остановок рейсовых автобусов, от железнодорожной станции, от сожженной, спущенной под откос замерзшей речки разъездной «Газели», одного из мелких местных совхозов. Ехавшей на ней 4-ке досталась роль наладчиков, закупленной и доставленной с опозданием сельхозтехники. Согласно договору, совхоз обеспечивал им транспорт от Пскова. Если бы к утру на пункте сбора у вскрытого тайника с оружием собрались бы только 2 бригады, почти небоеспособные четвертинки их группы, или вообще удалось дойти бы кому-то одному, операция отменялась. В этом случае в 7 часов утра предписывалось точно по выученной наизусть технологии уничтожить все содержимое тайника, после чего отходить по индивидуальному для каждой бригады маршруту. На отходе строго запрещалось производить какие-либо активные наступательные действия, даже при полном отсутствии риска для себя. Эта деталь была настолько интересной и необычной, что Турпал в свое время серьезно раздумывал, случалось ли что-либо подобное хоть один раз до того. Потом вспомнил. Да, случалось. Знаменитая пара приказов начала декабря 41-го года. Начинайте восхождение на гору Ниитака. И, соответственно, не начинайте. Аналогия была интересная и даже лестная. Осознав ее на последовавшем за окончательным отбором этапе подготовки, Турпал Усоев задумался так, как не думал, наверное, с самого института. Если бригаду тайника собиралось 3, они должны были атаковать. Никаких сигналов отмены не предусматривалось. Как часть группы, так и вся группа в целом были с момента выхода полностью автономны. Сами они имели и право, и возможности связаться с прикрытием. Как боевиками, так и чиновникам высокого ранга, погоны или удостоверение которого позволяло выстроить по стойке смирно не то что железнодорожных милиционеров, но и армейских офицеров. С группами же никто не мог связаться никаким образом. Даже те немногие, кто знал, что они существуют. У них были пароли, свои для каждого варианта развития событий, и другие свои, для тех случаев, которые предусмотреть невозможно. «Ремель!» — сказал ему на прощание Абу Сирхан. — Турпал, брат, я на тебя надеюсь. Ты знаешь, для чего мы живем на земле. Не позволь русским увидеть тебя настоящего до того, как им придет время умирать. Ремель, бегущий — это было его собственное имя на эту неделю. Не свое, данное отцом, и даже не то, которое стояло в чужих документах. Это имя он должен был назвать только в одном случае, если бы ему потребовалась помощь. Муджес и Хафиф, усеченный и легкий, были именами для Гада и Марит. Сами они не знали специального имени командира, как не знал его никто, кроме самого Арзу. Система была однонаправленной. Арзу и Турпал знали имена всех, и, перечислив несколько имен, могли обозначить степень опасности для невидимых и незнакомых собеседников на противоположном конце телефонного кабеля или радиоэфира. Командиры двух других бригад знали имена только своих людей, рядовые бойцы не имели понятия даже об имени товарища. Поэтому то, что Абу Сирхан произнес слово «ремель» вслух, было знаком очень большого доверия и одновременно угрозой. На 11 человек приходилось 13 имен, соответствующих 13 мерам классического арабского стихосложения. Два имени — Вапфир и Сари — были лишними. Произнесение их вслух по отношению к себе или любому из членов группы означало провал. Но, как и многие другие детали и прихотливые изгибы петель схемы, призванные обеспечить их успех, прямая помощь никому из них не понадобилась. Русские проспали, не сумев перехватить никого. А теперь до цели оставалось лишь несколько минут. Третье место в кабине пустовало, как это и должно было быть. Водители и экспедитор, именно в таком составе, без грузчиков, они ежедневно гнали этот фургон в ЛАЭС из соснового бора. Грузчика с собой не брали, потому что во всех трех столовых имелись собственные, а за погрузо-разгрузочные работы и водители и экспедитор получали 30-процентную надбавку к основному окладу. Столовые энергоблоков и учебного центра кормили до 2000 человек в сутки, и рейсов эта пара делала иногда 3, а иногда 4 в день. Но первый приходил на место и начинал разгрузку к 8:10-8:15, а остальные гораздо позже, в течение всего дня. Поэтому логично был выбран именно этот, самый ранний. Еще один потенциально подходящий фургон раз в 2 дня, а иногда и каждый день, привозил продукты в 2 расположенных в пределах периметра станции киоска. Всякое барахло. Безалкогольные напитки, шоколад, полуфабрикаты вроде сушеной китайской лапши, да сигареты 3 десятка сортов. Но водители и экспедитор этого фургона были низкорослыми. А первый из них имел к тому же сразу обращающее на себя внимание уродство, имитировать или спрятать которое под одеждой было практически невозможно. Сам же активный план атаки был более чем уязвим, учитывая слабость их сил. Будь воля Турпала, он сделал бы все по-другому. Но как раз в этом вопросе Арзу оказался совершенно непреклонен. Турпал обратился к контролирующему и обеспечивающему их подготовку Абу Сирхану. Но тот, не колеблясь, встал на сторону чужака. Одно это достаточно доходчиво объяснило бывалому, много чего раз повидавшему солдату и командиру, что как полномочия, так и принципиальные, по заявлению Арзу, вопросы не должны оспариваться, как бы этого ни хотелось. А так... Сам бы он не стал атаковать зимой, да еще в самом ее конце, когда морозы наиболее сильны. Легче всего было произвести нападение летом и подойти не со стороны основных, с западной стороны ворот, а с залива. Захватить ракету, быстроходное судно на подводных крыльях. Лучше всего на маршруте Петербург-Петродворец. Турпал не был уверен в том, что они где-то еще остались. Отойдя подальше от берега, перебить людей, чтобы не мешались под ногами, но при этом продолжали служить якобы еще существующим живым щитом против возможной атаки с воздуха. Возможность высадить на идущую полным ходом, маневрирующую и отстреливающуюся ракету, вертолетный десант, он не верил. А никаким другим путем удержать их было бы невозможно, как невозможно и просто догнать. Запаса же хода многотонному судну вполне хватило бы до цели. Но план по какой-то непонятной ему причине был привязан по времени четко. Ждать до начала туристической навигации никто не мог. Русские уверены, что президент, которого невозможно купить деньгами или обещаниями, держит слово, защищая их от страшных войнахов, ни в грош не ставящих их драгоценные жизни. Вот и получите слово вашего президента, козла в стаде баранов. До следующих выборов далеко. — О чем думаешь? Вопрос был задан настолько неожиданно, что Турпал едва не дернул головой. Нельзя сказать, что он отвлекся. Зная, что способности Арзу вести наблюдение ограничены тем, что дорога скользкая, а грузовик тяжел, внимательности Турпал не терял. Впереди и по сторонам было все то же, что и раньше. Заснеженный лес, заснеженное поле, уставленное гигантскими вышками высоковольтной ЛЭП, несущими на запад 1000 мегаватт энергии. Они подходили с запада. — Молюсь! — коротко сказал он вслух, и, увидев, что Арзу удовлетворенно кивнул, понял, что ответ был абсолютно верным. Если он сделает свое дело, то Аллаху будет, наверное, все равно, молился ли он перед боем. Но лукавить Турпал не хотел, поэтому сориентировался по имеющейся в собственной голове карте, проворачивая застывшее от волнения лицо в сторону киблы. Мусульманин должен молиться не так, не на ходу в мчащейся машине, но на войне можно. «Не поразит нас ничто, кроме того, что начертал нам Аллах», — закончил он короткую молитву вслух. «Не поразит нас ничто!» — эхом отозвался Арзу слева. На четверть — татарин, на три четверти — чеченец. Но ревностный мусульманин и умелый толкователь сур, не боящийся спорить и с мулами, и не боящийся признать свою неправоту, когда более знающий теолог указывал ему на ошибку в его версии толкования. Выскочка чужак, но не уважать его было нельзя. «Минуты три или четыре?» «Так». Турпал обратил к нему умиротворенное лицо и со спокойствием кивнул. Именно столько оставалось до ворот по его расчетам. Арзу начал сбрасывать скорость фургона мягко, не затормозив, чтобы их не занесло даже на прямом участке пути, и не понизив передачу, чтобы не насторожить охрану наружных ворот ревом мотора. Вместо этого он просто отпустил газ, и стрелка спидометра, указывающая скорость изношенного ЗИЛа, тут же поползла влево. Можно было представить, что бойцы в кузове не пропустят этот момент, но на всякий случай Турпал громко стукнул в стекло за своим затылком. Сейчас они должны ставить оружие на боевой взвод. Сам он поступил так же, взведя оба пистолета, свой и товарища. Но оставлять оружие на коленях Турпал не стал. Вместо этого он аккуратно положил их на расчищенный носками ботинок от грязи пятачок на резиновом коврике и мягко прижал оба самым кантом, едва ли не пальцами ног, чтобы те не поехали в сторону на уже начавшемся пологом повороте. Следуя по дороге, обходящей последний перед станцией санитарный лесок по широкой дуге, они уже неторопливо выкатились на сияющий снежными блестками пустырь километровой ширины, на противоположной стороне которого поднимались корпуса и трубы АЭС. — Все спокойно. — Конечно. Не смог не подтвердить Турпал, цепко оглядывая знакомые силуэты. Спаренный корпус третьего и четвертого энергоблоков всего в паре километров впереди и чуть левее. На таком же расстоянии за ними парят трубы первого и второго. Это он видел уже не раз. И на фотографиях, и на картах, и на видео. Последняя запись была сделана с этой самой дороги, по которой они сейчас ехали, все так же медленно и равномерно замедляя ход. Именно так делал бы тот водитель, который экономил на бензине. Теоретический комплекс первого и второго энергоблоков был чуть более легкой целью. Они были введены в строй раньше, и подходы к ним могли иметь более уязвимую систему охраны. Это было подтверждено и теми документами, которые им дали для ознакомления при подготовке. Но разница была слишком небольшой. Отчеты международных инспекций 2012, 2009, 2007, 2004 и более ранних лет показывали постепенное улучшение надежности системы охраны ЛАЭС. Да и вообще о том, что на их 11 человек русские в любой момент способны выставить роту, ни Арзу, ни Турпал, ни Абу Сирхан не сомневались. Собственно, именно поэтому они и не собирались пытаться захватывать энергоблоки. Готовность! Команда была бесполезной. Турпал сам прекрасно знал, что надо делать. Кроме того, с этой секунды командиром группы был он. ЗИЛ подкатился к трехметровым воротам, способным выдержать таранный удар бронетранспортера. И Арзу дважды просигналил. Дождавшийся полной остановки машины, розовощекий крепкий мужик лет 30, не торопясь, обошел ее спереди. Зимняя офицерская повседневная форма. Воротник серого цвета. Цвета волос не видно из-за короткой стрижки, знаков различия тоже. С вероятностью процентов 70 старший прапорщик Старововк. Национальность, посвященная его персоне страницы, была указана русский. Но Турпал помнил, как один из инструкторов, готовивший их группу, едва ли не четверть часа распинался в отношении того, что разницу темперамента и склонности между славянскими племенами нельзя игнорировать. Как будто это имеет значение для пули. Как следует рассмотрев квадратик пропуска на лобовом стекле и их спокойные лица, зевающий прапорщик вновь отошел в сторону вяло качнув ладонью на довольно искреннее приветствие водителя и экспедитора фургона, который видел почти каждое утреннее дежурство. Шел последний час перед сменой, но большая часть сегодняшней работы для прапорщика уже закончилась. Смена станции, техники, инженеры и так далее — эти начинали работу раньше. Усиленная металлическим профилем створка ворот неторопливо поползла в сторону. И Турпал едва удержался, чтобы не наклониться вперед. «Я вижу это каждый день», — убедительно заявил он себе, надеясь, что это подействует. «Ничего интересного. Сейчас утро, и мне хочется спать. Скорее бы сдать эти дурацкие овощи и выпить водки. Или что там еще делают в свободное время русские?» «Чего застыл?» Голос прапорщика был недовольным, хотя Арзу задержался буквально на секунду. Неуверенный, что механизм ворот не заезд на последнем десятке сантиметров. К начальнику смены охраны этого объекта присоединился еще один человек, заметно моложе. У этого на плече висел автомат, а на боку — подсумок. В документах указывалось, что караульные русских станций имеют по два магазина, то есть 60 патронов на каждого. Но что бы ни было написано в бумагах со всеми официальными грифами и визами МАГАТЭ и каких-то еще незнакомых ему организаций, в том, что эта цифра верна, Турпал очень сильно сомневался. 60 патронов — это около 10 секунд боя на близкой дистанции. 4 секунды на магазин, выпущенный в одной очереди, 2-3 секунды на смену магазина и перезарядку, и еще 4 секунды на второй. Если Калашников не китайского, венгерского или югославского производства, а русский, то его при этом, скорее всего, не заезд. Впрочем, подсумок на солдате выглядел не обвисшим. Вполне возможно, что в нем не один, а все три магазина. Сохраняя на лице все то же туповатое выражение, присущее всем не до конца проснувшимся людям, Турпал мысленно усмехнулся, не чувствуя никакого страха. Пришедшая в его голову мысль была забавной. Если русские посмели обмануть инспекторов МАГАТЭ, то это возмутительно. «Давай, давай!» Они уже двигались, а Старововк, теперь Турпал был уже полностью уверен, что опознал его точно, продолжал брезгливо указывать, помахивая рукой. Его пухлые щеки, румяные от крепкого утреннего мороза, вызывали отвращение. Впрочем, лицо его было почти равнодушным. Командовал он не потому, что они слишком долго заставляли ворота оставаться открытыми, а потому, что хотелось. Микроскопическое развлечение, либо нечто, что дает хоть какое-то удовлетворение от работы. Видимость полезности на своем месте. Турпал изобразил на лице такое же полуравнодушное извинение, и лицо русского исчезло позади. Все это время боевой командир группы «Сейф Аль-Мулук» вжимал голову в плечи, а задницу отодвинул едва ли не на середину сиденья. Рост Турпала Усоева превосходил таковой у настоящего экспедитора этой машины минимум на 6 сантиметров, и это могло стать опасным. Диспансерные карточки, лежащих сейчас в кювете в полутора десятках километров позади людей, достать не удалось, хотя такая попытка, как им сообщили, была сделана. Фирма, поставляющая продукты столовым ЛАЭС, была не слишком крупной и не слишком богатой. Ее хозяев вполне устраивала стабильность положения, и расширяться они не собирались. Отсюда, скорее всего, следовало, что этих карточек просто не имелось. Хотя, учитывая контакт с пищевыми продуктами, по закону они должны были быть. Но одна из сделанных неизвестным местным жителям фотографий убитого к этой минуте человека показывала его рядом с легковой машиной. И это позволило весьма точно определить его рост. «Ну, теперь будет...» Голос у Арзу был хриплый, и Турпал подумал, что он действительно волнуется. Что ж, это его право. Проведя их к цели, он мог даже трусить. В глазах понимающих людей это уже не умаляет его заслуг. Но лучше бы он не трусил. Сейчас он был важен каждый ствол. Теперь Турпал стукнул в стекло за своим затылком дважды. Это тоже было лишним, поскольку бойцы прекрасно знали, что происходит в эту минуту снаружи. Снижение скорости в более-менее укладывающееся в график время, потом остановка. Потом снова движение на скорости, предписываемое ярко-желтым указателем — 20 км в час. Сейчас они находились в промежутке между двумя воротами — наружными, где было достаточно постоянного пропуска, и внутренними, где будет производиться, собственно, досмотр. Пройти его было нереально, как ни подстраиваясь под настоящих водителей и экспедитора. Согласно распечатке, происхождение которой Турпал определять даже не пытался, та машина, в которой они сейчас находились, проводила на досмотровой площадке в среднем по 8-10 минут в каждом рейсе. Причем в середине и в конце дня ничуть не меньше, чем в его начале. Досмотр всегда производился достаточно серьезный. Водителей и пассажиров заставляли выйти, а кузов фургона открывали. И если его содержимое не будет соответствовать накладной, а накладная тем бумагам, которые спущены в охрану из административного корпуса, то ворота не откроются, пока кто-нибудь не разберется с документами. Машины и ворота не протаранить, они могут выдержать и удар маневрового тепловоза. Досмотр же производят тройки подготовленных и опытных людей, имеющих автоматическое оружие и право применять его при необходимости. В дополнение к досмотровой группе, в помещении, вмещающего проходную домика охраны, находится до 6 человек караула, иногда усиливаемых дополнительно. Это происходит, когда на территории станции активно ведутся строительные или ремонтные работы, когда прибывают с визитом мэр Соснового Бора или губернатор области, делегации или инспекции МАГАТЭ и так далее. Сейчас ничего этого не было. Основной поток машин, сменяющий персонал, уже сошел. В любом случае, максимум 2/3 этого потока шли через ориентированные на город восточные ворота. Поэтому охрана на западных просто не могла не быть подготовлена слабее. У западных же находилось хранилище ОЯД. По всем расчетам, основная после собственной энергоблоков цель любого террориста. Там же, пусть и вынесенный за внутренний периметр, располагался учебно-тренировочный центр, где всегда толпилось чуть больше людей, чем это могло казаться безопасным с точки зрения проникновения на территорию станции чужаков. В геометрическом центре ЛАЭС находилось складское хозяйство, к которому подводился целый веер железнодорожных линий. Рядом с ним был ремонтно-строительный цех, а чуть южнее у самого забора — цех централизованного ремонта. Единственный тактически важный объект там же, в центре, это был цех азота и кислорода, охраняющийся намного хуже энергоблоков. У восточных же ворот располагались объекты, значение которых для безопасности станции было гораздо меньшим. Крупнейшим из них была дизельная второй очереди. Отсюда можно было сделать вывод, что охранники наверняка не ожидают от своей рутинной работы больших неожиданностей. Ощущение того, что твоя работа является менее важной, чем у другого человека одного с тобой ранга, это уже само по себе должно действовать разлагающе. Тем не менее, пройти эти ворота было невозможно. Как ни старайся. Так, во всяком случае, считалось. «Тормози!» Будто дождавшийся его команды Арзу мягко тронул педаль тормоза. И неторопливо катящийся фургон успокоенно замедлился. Снега здесь почти не было. Асфальт был густо усыпан смешанным с химикатами песком, и машина управлялась легко. Хотя данная Турпалом команда была не только его, порядок действий определялся инструкциями, которые охрана привыкла выполнять. Среднего роста мужик, светоотражающий попонки, указал им на одну из площадок. И Арзу, слегка кивнув в ответ на его жест, подчиняясь, направил грузовик именно туда. Все это они отрабатывали десятки раз. В самой настоящей машине, на огороженной высоким забором площадке в учебном центре. Единственное, что отличало действительное положение дел от того, к чему они столько времени готовились, это появление в группе досматривающих кинолога с собакой. Худой парень лет 30, лицо спокойное, незнакомое. Или он имеет невысокий ранг, или переведен сюда недавно. В документах о собаках не было ничего. Почему? Русские что-то подозревают? Позволили группе войти в промежуток между воротами для того, чтобы взять всех живыми, не гоняясь за ними по дорогам? Нет, ерунда. В этом случае оружие троих досматривающих не висело бы на ремнях. Пусть и под руками, но ровно в секунде от того, чтобы быть использованным немедленно. А значит, почти бесполезное. Выходим. Последнюю секунду перед тем, как приоткрыл свою дверь, Турпал кинул взгляд на Арзу. Тот был бледен, но в целом держался уверенно. Пистолеты были уже в руках у обоих, готовые выплюнуть пулю. Можно по-разному относиться к пистолетам. В конце концов, в действующей армии на поле боя они действительно почти ничего не значат. Но для схватки, продолжительность которой исчисляется 3-4 секундами, а дистанция обмена огнем несколькими метрами, ничего лучше пистолета нет и быть не может. Дверь Турпал распахнул резко, так что стоящий перед ним офицер отшатнулся. Идиот, не выполняющий даже тех инструкций, которые у него наверняка были. Руки у русского были заложены назад. Сам он наверняка считал, что такая поза придает ему солидности. На самом же деле она прямо обозначала его как раба. Но именно это продлило ему жизнь. Первый сдвоенный выстрел Турпал произвел не в лейтенанта, а в собаку. Два выстрела до ворот, два выстрела до ворот. Он даже не слышал, как работал на другой стороне кабины Арзу, хотя не сомневался, что тот сумеет совладать со всеми нервами и не промахнется. Где-то справа, прикрываемые его огнем, один за другим выпрыгивали из короба фургона бойцы — Дэнни, Хаарон, Хумид, Ильяс. За последние минуты они разобрали коробки и мешки, скинув их в одну кучу вплотную к кабине, разместившись почти в повалку на образовавшемся пятачке. В темноте это было непросто, но все равно вполне реально. Первая четверка должна была расчистить пространство для остальных, а в нее вошли самые сильные бойцы. Очередной сдвоенный выстрел, абсолютно бесшумный, как все, что происходило сейчас. Добив корчащегося на земле пса и немедленно после него пытающегося зажать рану в шее солдата, Турпал рванулся вперед, не переставая вести огонь. Простреливаемую зону он проскочил за секунду и, не сумев совладать с инерцией, ударился об стену караульного помещения. Удар имел такую силу, что под снятой с убитого экспедитора курткой охнули ребра. «Дэнни!» — крикнул он, по-прежнему не глядя назад. Ответа не было, но Турпал и так знал, что надо делать с непрерывно стягающим из дверного проема в 2 метрах от него огнем. Вырвав кольцо из тяжело легшей в ладонь гранаты, он пластичным мягким движением отвалился от стены, закручивая кисть так, чтобы штампованное из дешевой низкоуглеродистой стали яблоко ушло точно в цель. Дальнейшее было настолько странным, что он даже не очень понял, что произошло. Граната вылетела из его ладони по неверной, неправильной траектории. И еще целую секунду он с недоумением наблюдал, как она спиралью ввинчивается в небо, пунктиром скользит по стене, а потом катится по заиндевевшему асфальту, подпрыгивая и щелкая, как галечный камешек. За мгновение до того, как замедлительная трубка запала прогорела до конца, тяжелое тело Турпала Усоева ударилось о землю. Веер осколков прошел над ним, выбивая клубы штукатурной пыли из стены домика и дырявя и так уже косо осевший на простреленных скатах фургон. — Дэнни! — снова позвал Турпал и сам удивился своему голосу. Чужому, как будто записанному на пленку и прокрученному в его горле каким-то странным механизмом. — Хумид! Гада! Гада он увидел. Почему-то его глаза находились вровень с его собственными, хотя и далеко, метрах в 15. Парень лежал, прижавшись щекой к ледяному и песчаному крошеву, и Турпал с удивительной четкостью отметил то, что отдельные смёрзшиеся песчинки глубоко впились ему в детские щеки, как если бы были маленькими осколками. — Арзу! — выкашлял он из себя, не понимая, почему не видит никого из своих людей. Он ожидал потерь, давая русским на этом этапе едва ли не четверть группы, в обмен на прорыв через караульное помещение. Зачистить его, добить раненых — это секунда. А от выхода им было 4-5 минут бега, огибая дизельную. Может быть, все уже там? Троих-четверых убитых он видел. Двое из них были теми, кого застрелил он сам. Третий — гада. Четвертый — кто-то еще из его ребят. Где остальные? Бегут, задыхаясь, к насосной станции? Насосные морводы второй очереди, как она была обозначена на картах. Их груз тяжел. И хотя все бойцы меча царей были в отличной форме, можно представить, как они сейчас хрипят, с болью вырывая, выгадывая у стрелок еще одну, самую важную секунду. Следующий крупный пост, охрана 3-го, 4-го энергоблоков, не способна в такой обстановке ни на что. Ее ожиревшим от безделья бойцам нужно время, чтобы осознать, что то, что они слышат, это им не кажется, что это действительно треск и рев захлебывающихся длинными очередями автоматов. Им нужны секунды, чтобы попробовать связаться с постом у ворот, а кроме того, оборона собственного здания является их приоритетом. Даже при том, что могут быть захвачены все соседние здания, они не выйдут наружу, потому что должны выполнять свою собственную задачу. И пусть уже даже объявленная общая тревога сама по себе не значит ничего. Они добегут. Дэнни и Арзу доведут ребят. Надо попробовать, хотя бы попробовать последовать за ними. Или хотя бы...» В ноги приподнявшегося было на локте Турпала выстрелили со спины дважды. Обе пули попали ему в колени, раздробив кости и перемешав их осколки с обрывками хрящевых пластинок в невероятно белой вспышке боли. Его крик заполнил все вокруг, и только когда он оборвался, залив его рот густо соленой кровью из разодранных собственными зубами щек, только тогда он услышал другие звуки. Трещал огонь где-то позади и в стороне. Стонали и выли раненые, дико кричал кто-то один пронзительным молодым голосом без слов. — Федя! Федя! Сержант! Возьми его! Аккуратно! — Почему Федя? — не понимая, спросил Турпал самого себя. Боль исчезла, и теперь он просто лежал, глядя в серо-стальное небо, по которому с сюрреальной скоростью проносились тени облаков. Что за странное имя? Одиночный выстрел. Наверное, это кто-то из его бойцов добил русского. Возможно, как раз того Федю, которого там звали. Глупо. Как он мог добить его, если все уже там, у самых ворот насосной? Пуля в лоб единственному у входа в некрупное здание охраннику, половина группы захватывает и вычищает мажзал, остальные используют остающиеся у них секунды, чтобы изготовить к работе гранатометы. Подготовленная пара гранатометчик-помощник гранатометчика способна работать в темпе 6 гранат за минуту. А у них было 3 таких пары. 11. Минус гада. Минус кто-то, неузнанный со спины. Минус он сам. До сих пор почему-то не поднявшийся. Хотя пронзительная боль в ногах и тупая в спине ушли уже совсем. «Лейтенант!» За спиной простучали шаги, которые Турпал воспринял как само собой разумеющиеся. Ему было уже хорошо. Легко и не больно. Только было горячо в пояснице и чуть-чуть неудобно лежать. Это не важно, конечно. Пусть погиб гада, но они победили. Сейчас Арзу подаст команду, и тяжелые реактивные снаряды ударят в глухую стену здания, скрывающего в своей глубине спрессованную в 1000 раз смерть. Насосная располагается точно напротив стыка помещений 3-го и 4-го энергоблоков. А на такой дистанции Хаарон, Ильяс и Шаапа способны вложить гранату даже в форточку. Если русские оценили уровень опасности верно, то все 4 реактора станции уже заглушены, но никакого значения для успеха операции это не имеет. — Этот жив? — спросил высокий, задыхающийся голос за спиной. С неудовольствием оторвавшись от своих мыслей, Турпал попытался повернуть голову, чтобы посмотреть на того, кто его позвал. Почему по-русски? В поездах, в автобусе, на пересадках среди русских людей они говорили именно так. Но сейчас-то зачем? — Жив! — подтвердил другой голос, тоже срывающийся и тоже молодой. — Это он, лейтенант, и Васю с Жекой! О, сука, убью гада! Удара Турпал почти не почувствовал. Все заглушало непонимание. Ладно, стоит признать, что его тяжело ранило, и остальные оставили его здесь одного. Это было правильное решение. После того, как Харон, Ильяс и Шаапа расстреляют корпус 3-го и 4-го энергоблоков, они будут удерживать помещение насосной станции. Командовать ими будет Арзу, а пока никто ни в кого не стреляет, он вполне справится. В насосной наверняка еще останутся живые, какие-нибудь техники, монтеры, инженеры. Их выковыривают из углов и комнаток на верхнем ярусе и сгонят вниз, где охранять их сможет даже один человек. Русские постепенно поймут, что активная часть их операции уже закончилась. Начнут стягивать спецподразделения, готовить штурм. И в это же время вести какие-то разговоры, выяснять, кто виноват. Тогда Арзу раскроет второй козырь. Вполне возможно, что он заставит отдать и его, своего раненого командира. А может и нет. И это тоже будет правильным. Ну что ж, он достаточно пожил, и вернувшиеся расскажут о том, как он умер. Это будет смерть, достойная мужчины. Мункар и Накир не будут расспрашивать его долго. Им все будет сразу же ясно по его телу. Турпал потянулся рукой вниз, по телу, и это потребовало усилий. Снова нечувствительный удар куда-то в ноги. Глупые русские. Какая ему разница, если он все равно ничего не чувствует? Чужие грубые руки лезут за пазуху, выворачивают кругляш гранаты из непослушных пальцев. Глупо.